Глава вторая. Эд Даллас, стройный, атлетического вида мужчина, вошел в телефонную будку гостиницы. Позвонив, он услышал мягкий женский голос. «Добрый вечер. Это Международное разведагентство». «Это Эд», — прервал Даллас. «Дорогуша, дай мне старика». Вскоре он услышал хриплый голос Гемина Парвиса. «В чем дело, Даллас?» «У черной морды гости», — быстро доложил Даллас. «Мужчина и женщина. Типу лет 50. У него чувствуется, водятся деньги. Она молодая, ничего особенного. Однако может закрутить голову любому мужчине. Черная морда ждал их. Они вошли без звонка». «Не называй Рея черной мордой», — холодно прервал Эда Парвис. «Это индус из хорошей семьи». «Согласен», — нетерпеливо пробормотал Даллас. «Но мне это безразлично. Что я должен делать с этой парой? Схватить их при выходе?» «Лучше узнай, кто они такие. Спешить нам некуда. Ведь это первые к нему посетители». Даллас быстро вышел из будки и прошел в холл отеля «Космополитен», направляясь в сторону Джека Буруса. Тот сидел, развалясь в кресле с газетой в руках, и внимательно наблюдал за входом в гостиницу. Даллас наклонился над ним. «Старик приказал узнать, что это за люди. Ты оставайся здесь и продолжай наблюдать. Если еще кто-нибудь зайдет к индусу, звони старику». Потом Эд протиснулся сквозь толпу, дошел до парадного входа и устроился в стороне на стуле под пальмой в ящике. Прошел почти час, прежде чем он снова увидел гостей Рея. Впереди шла блондинка, одетая в элегантное платье. Эд обратил внимание на выражение ее лица. На нем читались расчет и какая-то удивительная холодность и решительность. И их не могли скрасить даже красивые голубые глаза, которыми обладала женщина. Ее спутник был невысокого роста, загорелый и неплохо сложенный, хотя и несколько грубоватого вида мужчина. Тусклые серые волосы, зачесанные назад, военного типа усы. Белоснежный костюм добавлял ему уверенность и вместе с тем некоторую важность. Мужчина и женщина прошли мимо Далласа, направляясь к выходу из гостиницы. Эд пошел следом за ними и увидел, как они садятся в большой черный лимузин, за рулем которого ожидал филиппинец в ливрее. Машина тут же рванулась с места, но опытный взгляд Далласа успел схватить ее номер. Подозвав такси, расторопный детектив поехал в главное полицейское управление. Через несколько минут такси остановилось у большого серого здания. Расплатившись, Даллас собирался искать лейтенанта Олина, и тут увидел именно его, выходившего из полицейской машины. Эд направился к лейтенанту, крикнув на ходу. «Хеллоу, Джордж! Задержись на минутку!» Мрачный Олин повернулся к нему. «Я очень занят. Ты слышал, убили Джоан Брук?» Даллас замер от удивления. «Ну вот, сам видишь, что у меня нет времени». Олин быстро шел длинным коридором. Детектив не отставал, наступая Джорджу на пятки. Зная, что не так легко отделаться от преследователя, Олин пинком открыл дверь, пропустил вперед Далласа и вошел вслед за ним в свой кабинет. Эд ожидал продолжения начатого лейтенантом сообщения. «Это был грабеж», — пояснил Олин. «Убийца забрал у актрисы браслет стоимостью $5000». Даллас протяжно свистнул. «Черт побери! И что, ты напал на какой-нибудь след?» «Да, но мне не хочется пока ничего говорить по этому делу. Что тебя привело к нам?» «Проверь, кому принадлежит черный лассоль номер А067». Олин закурил сигарету. «Что-нибудь интересное?» «Речь идет о краже, совершенной 15 лет тому назад». «Дело странное и удивительное». Олин покачал головой. «Но кражи меня не интересуют, и я не понимаю, кого может привлекать дело 15-летней давности». «Страховую компанию», — тем более, что речь идет о такой мелочи, как 4 миллиона долларов. Олин казался ошеломленным. «Хорошо ли я расслышал? 4 миллиона?» «Именно. Тогда страховая компания выплатила эту сумму владельцу пропавших драгоценностей. Но все еще надеется вернуть ее, отыскав исчезнувшее сокровище». Олин смотрел на кончик догорающей сигареты. «Что-то припоминаю. Если я не ошибаюсь, речь идет о коллекции драгоценностей какого-то шаха, Магараджи или что-то в этом духе». «Да, Магараджи Читабада. Он одолжил собрание семейных драгоценностей музею Парбента, который устраивал выставку самых ценных коллекций мира. Сын Магараджи Рей отправил драгоценности в Нью-Йорк самолетом, который так и не прилетел к месту назначения. С того времени был потерян всякий след той коллекции. Годом позже к скупщику краденого обратился некий Пауль Хот и пытался сбыть пару игрушек именно из той коллекции. Ты помнишь Хота? Довольно крупный вор. Скупщик донес на него в полицию, потому что Хот хотел получить за свои игрушки слишком много, а может и по каким-нибудь другим соображениям. Хота поймали, но где находится коллекция, он не сказал. Он получил 20 лет и все еще сидит, но через пару лет выйдет на свободу. Парвис по поручению страховой компании все еще ищет эти драгоценности, хотя, по-моему, стоило бы обождать, пока тот не отбудет свой срок заключения. Только он один может привести нас к кладу. Олин молча пускал дым в потолок, потом спросил. А сам Хот разве мог обделать такое дельце? Даллас пожал плечами. Кто его знает? До сих пор не найдено ни следов самолета, ни экипажа. Можно допустить, что многие были в сговоре с Хотом, в том числе и экипаж канувшего в неизвестность самолета. Вор никого не выдал. Но добыча так и не появилась на рынке. Сам собой напрашивается вывод, что только Хот знает тайник. «К чертям!» — нетерпеливо воскликнул Олин. «Мне не до тайников и сокровищ. На мне висит убийство актрисы. Скажи, зачем тебе имя владельца авто?» «Несколько лет назад Магараджа Читабад умер», — объяснил Даллас. И его сын Рей стал наследником капиталов отца и исчезнувших семейных драгоценностей. Этот тип очень любит транжирить деньги. Он спустил, говорят, половину того, что ему оставил отец. И вдруг сынок известного нам индуса появляется здесь, в Нью-Йорке. Страховая компания считает, что Рей хочет связаться с Хотом и заключить соглашение. «Какое еще соглашение?» – недоумевающе спросил Олин. Полагаю, что за соответствующую сумму Хот вернул бы эти драгоценности. А Реи говорят, что он из тех типов, что кроме денег, любят риск и аферу, и не исключают, что он не угомонится, пока к полученной страховке за семейные реликвии не прибавит и сами пропавшие реликвии. Черт его знает, так ли это на самом деле, но нас наняли, чтобы следить за Реем, особенно присматривать, с кем он встречается. До сего времени его навестила только одна пара, которая отбыла из отеля на автомобиле «Лосоль А-067». «Придется тебе помочь», — сказал Олин, беря в руку трубку телефона. Поговорив, он положил ее обратно. «Машина принадлежит некоему Престону Килле, живет на бульваре Рузвельта. Из этого следует, что он крупная рыба. Хватит с тебя?» «Не совсем. Не мог бы ты спросить в архиве, нет ли там чего на этого Престона?» Олин вздохнул, набрал номер, сказал пару слов и, отключив телефонный аппарат, сообщил Эду. «Ничего они не знают. В полицейских досье нет ничего такого на интересующего тебя подозрительного субъекта». «Хорошо, благодарю тебя, Джордж. Значит, мне придется еще побегать». И Эд действительно почти бегом спустился по лестнице, поймал такси и поехал в редакцию «Геральт». Лабиринтом коридоров он добрался до кабинета Уэнтли Фейбла. Тот руководил отделом информации и выбрал это место потому, чтобы знать побольше о людях, чей заработок определяется не менее чем четырехзначной цифрой. На свой оклад он жил прилично, но любил кое-что добавлять к нему, охотно снабжая кое-каких людей информацией о любых членах Большого Света. Даллас сел в угол стола и протянул Фейблу открытый портсигар. «Нужна кое-какая информация». Фейбл молчал. «Слушай, Даллас», — произнес он некоторое время спустя, — «нет у меня времени, дел по горло». Даллас достал бумажник и вынул оттуда 2 5-долларовые банкноты. «Пусть это будет тебе наградой за 5 минут разговора со мной. Я хочу знать все о неком Престоне Килле». Фейбл спрятал деньги. «Знаю о нем немного», — начал он довольный. «Он из Сан-Франциско, и у нас всего 2 месяца. Купил большой дом на бульваре Рузвельта. 3 года назад он очень удачно играл на бирже, но потом отошел от дел и сейчас почти все время проводит на скачках. Наверное, и там он выигрывает, ибо не видно, чтобы он имел другие доходы». «А блондинка, с которой он показывается?» «Это Ева Гиллис. Лакомый кусочек, да?» Килли вытащил ее из кабаре Фолли примерно месяц назад и снял для нее апартаменты на Роксуорт-авеню. Но это долго не продлится, хотя Престон и любит девушек, но часто их меняет. Только кто знает. Эта малышка, полагаю, попытается содрать с него как можно больше. «Час назад они навестили в отеле Раджурея», — сказал Эд в задумчивости. «Из твоей, Уэнтли, информации о Килле нельзя заключить, что он относится к тому сорту людей, которыми привык окружать себя Рей». «Ты уверен, что видел Еву и Престона там?» Фейвел выглядел заинтересованным не на шутку. «Да, они входили к Индусу в номера». «Я вижу, вы продолжаете заниматься теми драгоценностями?» «Конечно, это пока главный источник доходов нашего бюро». Фейвел подумал, потом сказал: «Не исключено, что вы на верной дороге. Я слышал, что Килли близко связан с преступным миром, но это не наверняка. Пока что доказательств нет. Он много времени проводит в клубе «Фру-фру» в заведении некоего Ральфа Рика, мелкого скупщика краденого. Рика мечтает подняться по лестнице преступного бизнеса. Я не удивился бы, если бы за ним как раз и стоял Килли. Стоит походить около этого Рика». «У полиции нет никакого досье на Килли», — заметил Даллас. «Я знаю, но повторяю тебе, что когда-то Килли делал большие деньги. Некоторые его операции дурно пахли, но это вполне типично для крупных маклеров. Кроме того, интересно, что вот уже 2 года Престон ничем практически не занимается. Может, он что-то ищет? Тебе не следует, Эд, сбрасывать со счетов его связи с Рико. Возможно, это и наведет на нужный след». «Окей», — сказал Даллас, поднимаясь со стула. «Пока достаточно, но если услышишь что-либо, что будет интересовать меня, звони».